Мы справимся. Начинайте подготовку к ритуалу и положите коменданта крепости поближе к первому алтарю. Дослушать до конца мое предложение подполковник Томский не успел. Под конец разговора ему стало резко плохо, и он благополучно отключился от боли. Мда, нехорошо получилось. С другой стороны, про некоторые сопутствующие проблемы коменданту лучше не знать. В любом случае, меня вместо долгожданного отдыха сейчас ждет много работы по основной профессии. В госпитале все койки были заняты стонущими и молящими о помощи солдатами. Медсестра с темными кругами под глазами разносила воду и как могла успокаивала тех, кому недолго осталось жить на этом свете. Здесь остались лежать только тяжелораненые, остальным оказывали первую помощь и снова в строй. «Надя, я же просил тебя принести обработанный скальпель», — возмутился седой врач в очках и резко повысил голос при виде посторонних. «Вы кто такие? Немедленно покиньте помещение». Сосредоточенные на работе врачи не сразу заметили наше появление в госпитале. Окровавленные бинты и специфический запах придавали помещению знакомые очертания лаборатории безумного некроманта. «Прошу всех выйти. Мне необходимо поговорить с ранеными». Под моим тяжелым взглядом или из-за внушительной свиты за плечом, но врачи покинули госпиталь без возражений. Вот с кем точно не хотел ругаться. Уважаемая и ценимая профессия, несмотря на наличие владеющих, а точнее сказать, как раз из-за надменных владеющих, очень ценимая простыми людьми профессия. Прохаживаясь между коек, я заметил знакомое лицо. Караульный, что встретился нам самым первым после выхода из аномалии, похоже, лишился подвижности из-за повреждения спины и мог лишь двигать головой. Герои ведь не умирают, боярин, пытался натянуть подобие улыбки боец. Смерть не повод сдаваться, воин, у тебя еще все впереди, если согласишься на мое предложение. Солдаты, прошу вас уделить мне пару минут вашего драгоценного времени. Взгляды тех, кто еще мог как-то реагировать, остановились на мне. Эти воины пережили многое и сдерживали владеющих осман до самого конца. Комендант — единственный ведарь среди всех защитников крепости, да еще 3 гридня офицера и 2 десятка ратников-ветеранов едва ли могли противостоять собравшейся против них мощи. Скажу прямо, шансов победить у нас немного, но они есть. И для победы мне нужна ваша помощь. Не томи, боярин. У нас шансов выжить совсем нет, разве что как смертники сгодимся своим товарищам, — прохрипел казак. Не сказать, что мне требовалось согласие для обычного превращения в нежить, но я планировал сделать нечто новое. Этот ритуал я еще ни разу не применял в этом мире. Моя сила, она, скажем так, не совсем обычная, и с помощью нее я могу сделать из вас сильных воинов, но живыми людьми вы быть перестанете. Решение остается только за вами. Переглянувшись, солдаты посмотрели на известного мне прапорщика Конева с перебинтованной головой и кровавым пятном на месте левого глаза. Неформальный лидер покряхтел, но все же с натугой принял сидячее положение. Я красиво говорить не мастак, да и так уже глаза лишился, но все же постараюсь высказать общее мнение, — сделал небольшую паузу Конев, чтобы собраться с мыслями. Нам все одно помирать или в лучшем случае остаться калеками, так пусть в последний раз, как следует, вдарим врагу. Правда, братцы, прав ты, Василий Иванович, лежать и помирать здесь совсем тошно, хоть своим поможем, ждать смерти хуже самой смерти. В общем, бойцы высказались положительно, знали бы, на что они идут, хотя к такому никогда нельзя быть готовым. Кристина, пора начинать, возьми бойцов Лазарева и выносите солдат во двор. Как прикажешь, — безразлично согласилась высшая и на выходе из госпиталя невзначай произнесла. Васильев легко может лишиться своей тупой головы, если снова начнет провоцировать Афанасия. Конкуренция между двумя видами элитной нежити усиливалась. Учитывая, что вампиры в последнее время стали намного сильнее, понятно беспокойство рыцаря смерти. Мало мне проблем со своими созданиями, так я захотел снова замахнуться на нечто очень древнее. Ведь разумная нежить бывает не только элитной. Возрожденные или по-научному вечные стражи — одна из основных причин, почему мое королевство так долго держалось против огромного светлого союза. Раненые и умирающие бойцы проходили через очень болезненный ритуал. Главное было согласие самого воина и еще бьющееся сердце. Белая некромантия, как ее называют некоторые крестьяне. В общем, желающих рвать горло жрецам света, пусть и в шкуре нежити, всегда хватало в моем королевстве. Не сказать, чтобы они имели свойства вампиров или рыцарей смерти, но разум и наличие более прочной оболочки играло немалую роль в сражениях. В древности даже была своя империя мертвых и, к сожалению, Знания о ритуале создания стражей случайно попали ко мне. Думаю, не без помощи богини. Все готово, Кирилл, доложила Кристина, скрестив руки на груди. Ты точно уверен, что хочешь это сделать? Подобное не скроешь и не спрячешь даже с помощью самых сильных ментальных техник. Я не собираюсь прятаться, Кристина. Все, кому надо, и так, знают обо мне. Начинаем. Солдат, ты готов принять новую жизнь? Да. В Российской империи дураков не так много, как некоторые думают. К вдруг резко выздоровевшему наследнику боярского рода Холмских многие проявляли особое внимание, как и к мощным техникам земли с примесью еще одной неизвестной силы. Приглядывались, но не сказать, чтобы сильно трогали. Теперь я стал сильнее, за мной есть верные люди и нежить, да и союзники не самые слабые имеются. В общем, могу разговаривать с позицией равного. Афанасий, начинай молитву, а твои братья тебя поддержат, приказала Кристина. Полсотни солдат и единственный выживший лейтенант сгрудились у стены крепости, лениво наблюдая за моими приготовлениями. Долгое ожидание вскоре полностью оправдалось. Некротическая энергия из алтарей во все стороны излилась мощной волной, накрывая тяжелораненых солдат. Резкие слова древнего языка некромантов, громкая молитва бывшего жреца, застывшие статуями вампиры и рыцари смерти, липкое чувство страха и укол в сердце – все это приводило живых в дикий ужас. Раздавшиеся через некоторое время нечеловеческие вопли боли тут же дезорганизовали солдат в испуганную толпу. Надеюсь, на врага это подействует не хуже. Эй, русские, есть еще живые? Как я и обещал, сейчас резать вас будем, произнес давний переговорщик злым голосом. Усиленные штурмовые группы османов осторожно заходили в проломы стен, не встречая никакого сопротивления. Правда, радость на лицах солдат противника держалась совсем недолго, пока они не увидели столь же счастливую морду грома в окружении бледных солдат крепости. Начавшийся ближний бой показал одну странность. Защитники крепости не умирали от наносимых ран и в ответ наносили удары поистине нечеловеческой силы. «А-а-а, там мертвые, уходим. Крепость проклята, клянусь, я видел самого шайтана. Спасите мою душу!» С криками солдаты выбежали из крепости, бросая по пути оружие. «Стоять, дети собаки! Стоять, я сказал!» Пытался остановить османских солдат командир отряда янычар. Взвод, огонь. Янычары сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, но под тяжелым взглядом командира начали стрелять на поражение. Упавшие впереди товарищи резко привели солдат в порядок и вернули дисциплину. Мертвые тоже умирают. С этими словами лейтенант янычар выпустил огненный шар, который мощным взрывом уничтожил слабого зомби. Вперед, покроем себя. Копье праха, как всегда, сработало безукоризненно, снося голову слишком храброго противника. Вечные стражи выходили из крепости, до сих пор не веря в прошедшие с ними изменения. Созданные на остатках некроэнергии у мертвия и зомби должны стать для моих новых созданий надежным щитом. Для стражей после перерождения я стал непререкаемым авторитетом, поэтому застывшие в проломах крепости они обратили свои взгляды на меня. «Убивайте всех, ибо сегодня день вашего перерождения. Именно в этот день мир увидит вашу силу, а оставшиеся в крепости солдаты и гражданские получат свой шанс на жизнь. Солдаты, я горд тому, что служил в этой крепости вместе с вами. В атаку!» Впервые использовал свисток комендант и первым с саблей в руке побежал вперед. Над подполковником Томским и остальными владеющими я поработал немного подольше, предпринимая все попытки для того, чтобы сохранить им власть над силой. Посмотрим, что из этого вышло. Несколько минут удивления противника от внезапной атаки защитников гибнущей крепости дали шанс стражам и остальной нежити значительно продвинуться вперед. Правда, вскоре заработала ствольная артиллерия и бронетехника, что совсем не входило в мои планы. Пора добавить огонька в этот праздник смерти. Мертвые по всему полю битвы начали подниматься с ног в поисках живого куска мяса. Нет ничего более страшного, чем атака мертвых волна за волной. Падающие враги моментально превращались в обычных зомби и благодаря моей воле и помощи силы двигались в нужном направлении. Вот оно, настоящее величие истинного некроманта. Пробегающий рядом со мной Афанасий с диким криком набросился на вражеского солдата и рвал его на части. Кристина обеспокоенно наблюдала за своим птенцом, незримо охраняя и убивая слишком сильных врагов. «Наседка! Повелитель! Позвольте отобрать перспективных братьев!» Громыхая доспехом ко мне из-за спины подошел Васильев. Я наблюдал за ходом битвы, поднимал мертвых и одновременно проводил эксперимент, как сильно прямой артиллерийский удар повлияет на мой щит силы. Оказывается, сильный кудесник на поле боя может достаточно долго сражаться против простых солдат даже с самым тяжелым вооружением. Как только вы уладите все разногласия с вампирским родом Лисицыных и сформируете понятную мне фракцию, я разрешу поднять вам новых братьев. Рыцарь смерти некоторое время молчал, как и я, рассматривая ход битвы. Сражение в целом шло с переменным успехом. Где-то мертвые теснили османов, а кое-где противник наносил чувствительные контрудары. Поднятые зомби добавили хаоса в общую битву, и стражам стало чуть-чуть попроще. Мне кажется, что вы, повелитель, особенно выделяете вампиров из всех остальных ваших слуг. Хотя именно рыцари смерти готовы встать щитом на пути врага, без каких-либо эмоций произнес Васильев. Вампиры Кристины в это время не только приглядывали за своим новым собратом, но и уничтожали командиров с владеющими, при этом стараясь не лезть в первую линию. Идеальные убийцы и диверсанты. Вы все мои создания, и я одинаково ценю вас, но в первую очередь мне важен результат. Сделай все, что я тебе сказал, и мы вернемся к этому разговору. Исполнять роль тупого щита может и низшая нежить. Подумай об этом, а пока охраняй. Будет исполнено, повелитель. Ударил себя кулаком в доспех рыцарь смерти и вернулся на свое место за моим плечом. Проанализировав ход битвы, я удивленно усмехнулся. Пока поднимал мертвых, у меня сработали кровью вбитые учителем установки. Впереди идет низшая нежить, дальше основная армия, а некромант сзади в окружении сильнейших созданий поднимает все новые и новые войска. Пора направиться в гущу битвы, где целое море некроэнергии ждет меня. Необычная картина заставила меня остановиться на полпути до переднего края битвы. Вгрызаясь в горло очередного владеющего, гром вдруг резко отпрыгнул в сторону и прижался к земле. Непривычный скулеж от вечно уверенного в себе пса заставил меня подойти поближе, несмотря на разгар битвы. «Что с тобой, гром?» Пес, подняв на меня глаза, продолжал жалобно скулить, поэтому я использовал внутреннее зрение, чтобы понять, в чем причина. Назревающая трансформация и переход на новый ранг сильно пугали доброго пса. Последний накопитель упал перед носом шантажиста, и гром, довольно завертев хвостом, захрустел дорогим камнем. Что не сделаешь ради родного пса. Наша идиллия длилась совсем недолго. Видно, вражеское командование определило основной источник угрозы и вновь направило ко мне известного по прошлому разу кудесника. В этот раз он все-таки дошел в сопровождении еще одного ударного кулака. Надеюсь, хотя бы их он не кинет. Быстрый обмен ударами. Воздушник. Значит, сокращаем расстояние. Любит владеющие данной стихией дистанционные атаки молниями и серпами. Боевая форма придала уверенность, а взрывы осколков камней немного расчистили путь до противника. Двое моих рыцарей смерти были заняты многочисленным противником, и я быстро оказался в окружении. Боевая форма и щит силы стонали от напряжения, но и враг получал удары копьем праха вместе с жадной до чужой энергии саблей. Раздавшийся рядом рык даже меня заставил оглянуться. Гром явно прибавил в росте, чешуя стала ближе, еще мощнее и, как думаю, прочнее. Но особенно меня удивил поток кислоты из его пасти, что моментально уничтожил владеющего в доспехе. Все теперь спать точно будет на улице. После подмоги в виде резко прибавившего в мощи пса жизнь стала куда веселее, а страх на лице воздушника стал мне наградой. Вскоре после серии ударов некроэнергии сабля вонзилась в сердце вражеского кудесника. Иссушенный труп вызвал только разочарованный вздох грома. Он так и не научился делиться. Редкий жадина. В это время битва все еще кипела напряжением сторон, но наконец-то наметился серьезный перелом. Бронетранспортеры и грузовики со знаменем в виде золотого дракона резко изменили ситуацию на поле боя. Разорвав боевые порядки, боярские дружины широким фронтом уничтожали живую силу противника, и вскоре, поняв всю бесперспективность дальнейшего сражения, вражеские солдаты начали сдаваться в плен. Это вам не клановые дружины с высокой мотивацией. Здесь до последнего солдата никто сражаться не будет. Кстати, вновь сформированные копья пока прекрасно справлялись и без умертвий, но с нежитью все же будет понадежнее. Благо материала, как и энергии, у меня теперь достаточно. К тому же, наконец, ученики выполнят всю грязную работу за меня. Мои мечты о безоблачном будущем испортил довольный Леонид, таща какого-то высокопоставленного офицера за собой. «Генерал Зафир, с этого момента вы пленник боярина Холмского. Склоните голову перед моим господином», — заявил Леонид полководцу османов. Ругательства на чужом языке меня совершенно не трогали, потому что я видел всю бездну отчаяния в глазах генерала. У него не получилось исправить свою ошибку, и быстрая смерть от моей сабли для генерала Османов – лучший выход. Столь ценную фигуру можно обменять на что-нибудь более привлекательное, чем легкая смерть. Даже проигравший генерал Зафир важен для султана в виде показательного наказания. Появившаяся улыбка на моем лице почему-то совсем не прибавила радости Осману. Глава 19. Итак, ученики, какими успехами вы можете похвастаться перед своим учителем? Ребята почему-то не излучали моего оптимизма, хотя внутренний взор четко показывал практически полное завершение процесса формирования сосредоточия. Большой успех. Вы ничему нас не учите. Вышел вперед рыжий парень. Зачем мы согласились стать владеющими, если с нами занимались пока только воинской подготовкой? Дима Костин по прозвищу Кость — редкий бунтарь даже по меркам детского дома. Как ни странно, его порыв на справедливость никто из ребят не поддержал, что тоже является моим успехом в правильном подборе учеников. А ты хочешь вмиг стать могучим владеющим и наказать всех своих обидчиков, секретной техникой уничтожать целые армии, покорять города и все красавицы у твоих ног? Дима был парнем очень впечатлительным, поэтому трудно было не заметить мечтательную улыбку на его лице. Впрочем, остальные ребята недалеко от него ушли. Небольшое ментальное усиление максимум от моих возможностей сработало, как надо. И что из того? Мы все хотим стать сильнее, угрюмо ответил парень, придя в себя от сладких грез. Чтобы стать сильнее, необходимо четко следовать моим указаниям, даже если тебе это не нравится. Некромантия – это смерть, грязь и трупы. Бесконечная череда трупов. Поэтому надо иметь здоровое тело и сильный дух. Конечно, некромантия также состоит из постоянных экспериментов, но им рано об этом думать, а то создадут какую-нибудь новую нежить и мучайся с ней. У меня в практике тоже был прокол, о котором не совсем хочется вспоминать. Причем в этом мире. Дед сильно отличался от остальных вампиров и, главное, молчит об этом, зараза. Рыцари крови — очень редкий подвид вампиров даже для прошлого мира. Древний эксперимент по замещению рыцарей смерти, как элитных созданий первой линии и, самое главное, создание полководцев нежити. Вот, наверное, мой воевода удивляется всплывающим знаниям в его голове. А что-нибудь хорошее у нас будет, учитель? Спросил Сергей. Сергей — большая находка дядьки Николая. Именно на него я возлагаю большие надежды. Конечно. И прямо сейчас у меня как раз есть для вас хорошее задание. Вам необходимо собрать весь материал с поля боя и перенести к алтарям у крепости. Далее следует нанести на тело вот эти руны. Все предельно просто. Передав бумагу с последовательной схемой рунных цепочек, я со спокойной душой отправился по своим делам. Мой учитель вообще в первый день дал мне древний трактат по некромантии на языке, которого я не знал. Ничего, справился как-то. А чем наносить на тела руны? Поздно донесся вопрос мне в спину. Надеюсь, они догадаются о менее кровавом способе, потому что объем работы поражает своими масштабами. Все пространство рядом с крепостью было усеяно телами противника, а чуть больше 1000 сдавшихся солдат с ужасом ожидали своей дальнейшей участи. По мнению пленных, лишь вопрос времени, когда их сожрут мертвецы и они пополнят армию монстров. Наивные. Штаб крепости был частично восстановлен, и здесь хотя бы можно было собирать совещания. Бояре рассаживались на свободные места и с опасением смотрели на преобразившихся защитников крепости. «Это еще что такое, Холмский?» – задал мучивший всех вопрос боярин Шаин. Комендант вместе с остальными защитниками заняли особое место в жизни крепости. Сон и еда им не требовались, поэтому они с утра до ночи пугали всех остальных воинов. Стражи не высказывали агрессии и старались общаться только друг с другом. Наш разговор об дальнейшей судьбе вечных стражей пока откладывался. Они должны привыкнуть и осознать свое состояние, чтобы мне было проще протолкнуть свое мнение. Последствия применения моей силы. Данные воины имели тяжелые ранения, несовместимые с дальнейшим существованием, и приняли решение продолжить сражение в другом виде. Прошу относиться к ним подобающе. Какая-то у вас странная сила, Кирилл Дмитриевич. Смертью от нее несет за версту, поежился боярин Измайлов. Все верно. Моя стихия – смерть. Бояре после моих слов выглядели взволнованно, но за моей спиной стояли верные личники во главе с Леонидом, поэтому бояться бунта мне еще рано. Итак, вы разбили ближайший резерв противника. Раньше, чем через неделю, враг не сможет собрать достойную армию. Единственный наш противник — эмир Эрзимура, который отправил немалую часть своих войск с генералом Зафиром. Возможно, у нас есть даже месяц до того, как нас выбьют с этих земель. Ваши предложения, все еще подавленные моими словами бояре не знали, что сказать, точнее большая часть, но некоторым было наплевать, какой стихией я владею. Настало наше время. Пора пощекотать сабельками пузо мира и взять хорошую добычу. Правильно я говорю, поднялся со своего места боярин Кошкин. Прав ты, боярин Кошкин, за этим мы и пришли, домой еще рано вертаться. Слова о добыче быстро привели мысли собравшихся в порядок. Все как везде, аристократия в отличие от жречества очень быстро привыкает к некромантии и новым реалиям. В таком случае проверьте боеготовность отрядов и техники. Завтра пойдем в поход на Эрзерум. Майор, вам следует вместе со своим отрядом проводить гражданских до Твери, где на некоторое время я предоставлю гражданам империи свое убежище. До выяснения всех обстоятельств. Мы сегодня же постараемся начать переход на ту сторону гор, легко согласился майор Ларионов. Ничего удивительного в этом не было. Спецподразделение тайной канцелярии «Рубеж», потеряв половину личного состава, нуждалось в отдыхе и доукомплектовании. Предполагаю, что они на некоторое время поменяют направление работы на другую страну или останутся в империи. Обсудив маршрут и распределив отряды на захват самых крупных поселений на нашем пути, мы разошлись по своим делам. Мне необходимо было сказать пару слов освобожденным юношам перед отправкой в империю. Ребята во время битвы рвались помочь защитникам крепости, но рисковать столь ценным ресурсом я не мог. Помогая готовить пищу, ухаживать за легкоранеными и разгребать завалы крепости спасенным подросткам, некогда было думать о будущем. Сейчас, построившись со всеми своими небольшими пожитками на их лицах, появился небольшой страх перед дальнейшим. Поверьте, самое страшное позади. Вы снова граждане империи со всеми сопутствующими законом правами, хотя и несовершеннолетние. И тут у вас есть два выхода. Вернуться обратно в детские дома, где на вас всем наплевать, на улицу пополнять банды и закончить жизнь в подворотне, или связать свою жизнь со мной. Что вы можете предложить нам, боярин Холмский? Спросил Шпала раньше всех. Можно было бы взять талантливого парня к себе в ученики, но пока присмотрюсь получше. Уверенность за свое будущее. Вам точно не надо будет голодать или воровать на улице. Вместо этого вы получите профессию и достойную службу у боярского рода Холмских. Мы подумаем, ответил за всех высокий парень. На моих землях они увидят разницу с остальной империей и встретят доброжелательных жителей, всегда готовых помочь. Все указания по этому поводу давно отданы. Отпускать столь ценный ресурс военным или имперскому клану я точно не намерен. Готов биться до конца хоть с самим императором. Осталось проверить, как проходит работа у моих учеников, и немного отдохнуть перед заполненными алтарями. Завтра день обещает быть насыщенным на события. Жители Эрзурума явно ожидали прибытия совершенно другой армии. Современные города давно не обносились крепостной стеной, поэтому колонны бронетехники легко продвинулись к центру города. Лишь только рядом с районом старого города враг начал оказывать организованное сопротивление. Перед несколькими сотнями опытных владеющих и хорошо вооруженных солдат это все бесполезно. После захвата центра бояре разделились на отряды и направились занимать контроль над остальными районами города, а точнее сказать, грабить. Бояре вместе с горцами впервые за долгие годы получили возможность оттянуться во вражеском городе. Горцев приходилось сдерживать, чтобы они не утопили город в крови из-за вечной ненависти народов. «Город наш, кроме дворца и мира», — доложил Леонид и тут же пояснил. Стены дворца старой постройки и напоминают небольшую крепость. Я разберусь. Займи с дружинниками производственные здания. Сразу заявим остальным о своем интересе. Враг разбит, и настало время разграбления производств, складских помещений и банков. Горе побежденным. Картина пылающего города и легионов мертвых перед глазами на секунду даже захватила меня, но тренированная воля помогла справиться с навеянным видением. Некромантия не для слабых духом. Высокие крепостные стены, ведущие во дворец из центра города, были плотно заблокированы моими воинами. Вяло текущая перестрелка не приносила особого результата, но потери при открытом штурме будут непозволительно большими, учитывая, что гвардия мира состоит из одних только владеющих. Потянувшись к стихии земли, я впервые за долгое время отдал приказ силе без составления рунных цепочек. Кудесник я или нет? После полностью опустошенного сосредоточия стихии земли стены, окружающие дворец, рухнули вместе с башнями и защитниками в провалы, образованные прямо в земле. На этом наши проблемы не закончились. Стоило только осесть пыли, как перед нами предстала гвардия мира, готовая к бою. Резня владеющих в доспехах всегда завораживала меня. Столкновения стали и стихии, скрежет металла, взрывы и части тела по всему полю битвы. Конечно же, я вмешался. Копья праха легко вскрывали любой металл, а щиты силы гвардии были явно недостаточно мощны для меня. Будет интересно проверить, насколько я скакнул в развитии сосредоточий. Чем-то школа сабли гвардии мира, как и само изогнутое оружие, напоминала отряд, встреченный в аномалии. Еще один интересный момент для размышления. К сожалению, сам эмир Эрзерума отсутствовал в городе. Еще одни знатный пленник сильно бы помог мне в моем плане. После победы над гвардией радостным воинам ничего не мешало начать разграбление дворца. Во дворце мое внимание привлек один интересный момент. Воины сгрудились у одной из комнат и что-то активно обсуждали. При моем появлении обсуждение резко затихло, и дружинники многозначительно заулыбались. «Боярин, там гарем эмира Эрзерума. Мы все считаем, что это твоя личная добыча», произнес дружинник, при этом стараясь не рассмеяться. С трудом сдерживая смех при моем невозмутимом виде, дружинники открыли двери. Стоило мне только пересечь порог, как я оказался в настоящей сокровищнице. 5 симпатичных девушек в полупрозрачных одеяниях выглядели очень напуганными, но от этого не менее красивыми. После небольшой паузы их прорвало на возмущенные крики. «Не понимаю, ох ты, неужели, русский?» Подалась вперед русоволосая девушка. 100 лет земляков не видела, и кого же к нам занесло? Все верно, я из Российской империи. Боярин Холмский Кирилл Дмитриевич, к вашим услугам. А как вас зовут, прекрасная незнакомка? Диана Альбертовна Никонова. Прошу прощения, совсем забыла правила приличия в этих диких землях. К нам мужчины кроме эмира не могут входить, изобразила смущение Диана. Девушка поправила свои полупрозрачные одеяния и подошла поближе. Боярин, как интересно. Слушай, а ты вроде ничего такой, даже симпатичный, хихикнула девушка. Диана резко повернулась к остальным девушкам и что-то быстро произнесла на османском языке. Взгляды, бросаемые на меня, поменялись с настороженных на любопытные. Эмир держал нас больше для статуса, а сам старый козел давно уже не интересуется женщинами. Боярин, ты ведь не бросишь нас здесь, провела рукой по моей щеке Диана. Боюсь, Анастасия меня неправильно поймет, если я привезу из похода столько красавиц в качестве личной доли добычи. Хотя, поместье дворянского рода Борозденных больше недели стояло на ушах, но именно сегодня слуги особенно боялись сделать что-нибудь не так и навлечь гнев хозяйки. Ведь сегодня ожидается прибытие делегации новгородцев во главе с представителями рода Морозовых. Очень важные гости. Михаил Серафимович Морозов прочно занял место на вершине политического Олимпа Новгорода, поэтому посещение поместья Борозденных сразу после официальной части показывало, насколько высоко поднял свой род Сергей Федорович, и Борозденны не могли ударить в грязь лицом. Анна Сергеевна каждый день беспощадно гоняла всю семью вместе со слугами, готовясь к подобному мероприятию. Молодое поколение Борозденных старалось сбежать из поместья куда подальше. Правда, это не всегда получалось. «Виктор, проверь еще раз наличие столовых приборов и сверь со списком гостей», не терпящим возражения тоном произнесла хозяйка поместья. «Все проверено уже 100 раз, мама, сколько можно делать одно и то же? А ты еще раз сходи и проверь», сузила глаза Анна Сергеевна. С тяжелым вздохом Витя направился исполнять очередной бессмысленный приказ мамы. Спорить с ней сейчас совершенно бесполезно. Мама до сих пор на входе сторожит, неожиданно раздался вопрос из ближайших кустов. «Вика, мама на тебя очень зла, давай я провожу тебя через другой вход. Слуги мне точно не откажут. За эти дни я 1000 раз спас их от маминого гнева», с усмешкой произнес Витя и тут же с неподдельным интересом спросил сестру, как отдохнула. «Вообще стоило оно того? Нормально. У меня голова жутко раскалывается, а скоро уже приедут гости. Давай в другой раз поговорим», не захотела продолжать разговор Вика. Едва успев проводить сестру до ее комнаты и проверить список приглашенных, Витя буквально через несколько минут уже встречал гостей, приехавших вместе с отцом и старшим братом. Официальная часть в дворянском собрании прошла не так быстро, как кому-то хотелось, и гости явно проголодались. Обед проходил в непринужденной обстановке, и вскоре разговоры с погодой цен на строительные материалы перешли на более серьезные темы. Обсуждая политическую ситуацию в империи, неожиданно коснулись не самого приятного для молодого поколения вопроса. Новгород полностью устраивает союз с Тверью, но я считаю, его можно еще больше усилить, скрепив брачным союзом, произнес глава рода Морозовых и повернул голову в сторону бледной Вики. Бедная девушка и так сильно страдала после хорошо проведенной ночи, а тут от волнения залпом осушила весь бокал с вином. От подобной картины Анну Сергеевну едва на месте удар не хватил. Очень даже правильное решение, Михаил Серафимович. Мы как раз ищем Андрею достойную пару. Да, Сергей, посмотрела на мужа в качестве поддержки Анна Сергеевна. Да, дорогая, Андрею давно уже пора определиться со своим будущим, подтвердил Сергей Федорович. Наследник рода Бороздиных никак не отреагировал на слова родителей. Андреем полностью овладела апатия и все валилось из рук. Причина простая – любовь. В поход его не взяли, как и еще несколько дворянских родов, оставив на охране Твери, поэтому все мысли были только о возлюбленной. Андрей бесспорно хорошая кандидатура для отца, стремящегося найти пару любимой дочери, дипломатично произнес Морозов. Но есть проблема, сейчас у нас свободен один только Артем, а я краем уха слышал, ваша Виктория также свободна. Виктории очень нравится боярин Холмский. Сергей Федорович, ну право дело, все уже знают, что Орловы нацелились на Холмского. Здесь без вариантов, сразу вам говорю, отмахнулся Михаил Серафимович. Отец, я думаю, это хорошая идея. Пусть хотя бы попробуют. Вдруг проснулся Андрей Бороздин. На Андрея уставились три пары грозных глаз, но он наоборот повеселел и даже принялся за еду. В принципе, я не против. Пусть попробуют, неуверенно произнес Сергей Федорович. Артем Морозов сначала приуныл на скучном обеде, но после разговоров о союзе начал расправлять плечи. Почему-то идея начать ухаживать за Викторией показалась ему очень хорошей. К тому же Холмский явно за это должен будет сказать ему спасибо и в следующий поход взять с собой, несмотря на все запреты отца. Разговор, а точнее договор, прервал резко вошедший в обеденный зал командир дружины Бороздиных. Сергей Федорович, воевода боярский общий сбор объявил. Гости настороженно переглянулись. Совместный обед, похоже, откладывается на неопределенное время. Глава 20. Эрзерум вскоре стал временной базой, откуда боярские дружины совершали налеты на всю восточную часть Оттаманской империи. Ближайшие к нам населенные пункты впали в шоковое состояние от дерзких рейдов на предприятия, склады и банковские хранилища. Османы, в отличие от жителей Российской империи, не привыкли быть всегда готовыми к боевым действиям на своей территории. В общем, мы не сидели сложа руки, а плотно возмещали нанесенный гражданам империи урон, если говорить официальным языком. Попутно брали в плен важных чиновников и дворян-османов. В неволе еще много подростков, возможно, получится их позже обменять. Двигаться дальше вглубь центральных регионов страны смерти подобно. Сейчас большей части эмиров глубоко наплевать на происходящее, но на своих землях все резко изменится, а воевать с целой страной не входит в мои планы. Вызволить гражданских, сплотить армию бояр, пограбить и вовремя сделать ноги — вот моя истинная цель. Шорох платья отвлек меня от чаши хорошего кофе и просмотра новостей в телефоне. Впрочем, увидеть красивую девушку с утра говорят к добру. Доброе утро, Диана. Вы, как всегда, выглядите прекрасно. Спасибо, Кирилл Дмитриевич, вы мне льстите. Во сколько вы сегодня освободитесь? Мы вас очень сильно ждем и приготовили небольшой подарок. Покраснела Диана и опустила глаза в пол. Смущение и особенно образ недотроги очень шли этой девушке. Но я уже успел узнать ее истинную сущность. Через несколько дней после захвата дворца на меня ночью, прямо в постели, дерзко напала эта суккуба в человеческой плоти. Конечно же, я отказывался и говорил, что мне не требуется подобная плата за помощь и освобождение. Один раз вроде бы, на самом деле отказаться было практически невозможно. Вернусь как обычно. «Диана, я буду очень сильно ждать вас», — стрельнула глазами девушка и, обдав меня запахом духов, медленно направилась по своим делам. Наблюдая за нижней частью ее тела, я невольно поймал себя на мысли сделать сегодня выходной. Может и правда закончить с делами пораньше. Прочь посторонние мысли. Пора заняться своими прямыми обязанностями учителя. Со своими учениками я действовал по наработанной методике древних некромантов. Сделай жизнь ученика невыносимой и полностью избавь от свободного времени. Не из-за своих моральных принципов или жестокости, а по требованию суровой необходимости. Ученики магических школ моего прошлого мира обычно начинают обучение с длительных медитаций в ожидании прорыва с внутренним зрением. Дальше идет нудная магическая теория и только с третьего курса настоящая практика применения заклинаний. С некромантами все по-другому. Теория когда-нибудь в промежутках между обширной практикой и боевыми действиями. В лучшем случае самостоятельное изучение древних фолиантов ночью. Внутреннее зрение, если выживешь, Вот тебе руна уничтожения и поднятия нежити. Живи, крутись как хочешь. Выживали самые сильные, готовые к постоянной борьбе с собой и жестоким миром. Сейчас я действовал чуть более мягко, но до теории нам тоже еще очень далеко. Сотни трупов ждали моих учеников, поэтому руны поднятия гуля, зомби и скелетов наносились ими на пятый день уже практически на автомате. Небольшие ошибки и потеря качества заменялись массовостью доступного материала. 8 бледных теней ходили в закрытом ангаре среди трупов и наносили руны некромантии на тела мертвых. Мое появление не осталось незамеченным, внося хоть какое-то разнообразие в рутинную работу. «Здравствуйте, учитель!» — хором произнесли уставшие ученики. «Вчера у моих учеников был великий праздник. Сосредоточие наконец окончательно сформировалось, поэтому я выдал им первую боевую руну для самостоятельного изучения. Доброе утро, ученики! Как вам ощущение причастности к профессии некроманта? Что-то не вижу радости на ваших лицах. Дмитрий, покажи мне руну уничтожения нежити. Простейшее заклинание, состоящее из одной руны, не должно вызвать проблему парня». И правда, вскоре он сносно начертил ее на земле. Несколько замечаний, и вскоре передо мной предстало близкое к идеалу исполнение руны. Отлично. Добавим немного практики. Подготовленное ребятами тело одного из мертвых солдат осман задергалось в конвульсиях и с рычанием попыталось подняться на ноги. Простейший зомби с минимальной дозировкой некроэнергии вызвал паническое состояние и самый натуральный ужас у некоторых моих учеников. Уничтожь его, Дмитрий. Представь руну в своем сознании и добавь энергии из сосредоточия. Действуй, не дай зомби сожрать тебя. Парень никак не мог собраться с духом, но при первых шагах зомби в его сторону собрался с силами и, зажмурившись, активно начал представлять руну в своем сознании. Даже покраснел от натуги. «Ничего не получается, учитель. Уберите его от меня», — занервничал Дима, широко открыв глаза. Зомби с каждым шагом все увереннее направлялся в сторону испуганного ученика, не переставая рычать и издавать замогильные звуки. «Пробуй еще раз, пока не получится. Этому зомби ты явно понравился в качестве завтрака». Когда до Димы оставалось несколько метров, зомби неожиданно даже для меня совершил резкий прыжок в сторону ученика. Так не хочется портить урок и самому уничтожать нежить, но оказывается, я недооценил упрямца. После недолгой борьбы с зомби и вследствие сильного страха за свою жизнь у него получилось представить руну и наполнить ее некротической энергией. Кучка праха все, что осталось от страшной нежити. Получилось. Сдохла тварь, сдохла. Я сделал это сам. Громко выкрикнул победитель зомби. Можешь, когда захочешь. Следующим у нас будет. Так или иначе, все ученики прошли этот обязательный этап. У кого-то получалось лучше первого добровольца, у кого-то намного хуже. Все порезы и укусы я исцелил вливанием энергии земли, и мы перешли к закреплению пройденного материала. Десятки зомби закончили свое существование в виде праха на полу. Самое важное, что реакция на неподконтрольную нежить правильно усвоена. Еще не приобретенный инстинкт, но близко к этому. Случаи срыва привязки нежити слишком частые в первые годы у учеников, поэтому одна лишь голая безопасность подразумевает подобный подход к обучению. Запомните на всю жизнь, нежить не ваши домашние питомцы, фамильяры или призванные духи. Низшая нежить постоянно хочет жрать и убивать всех живых. Не допускайте глупых ошибок, и ваша жизнь, возможно, не закончится слишком рано. «Учитель, а когда мы сами сможем поднимать мертвых?» — с энтузиазмом спросил Максим Мясник. Парень жуткий. Прозвище получил за то, что в бандитских разборках орудовал мясницким ножом, и причем весьма успешно. К счастью, отклонений в психике не замечено, но думаю, именно он больше всех будет склонен к экспериментам. Поднимать мертвых вам еще рано. Сегодня у нас будет немного иная практика. Сергей. Да, учитель, спокойно вышел вперед подающий большие надежды ученик. Одной мыслью подняв очередного зомби, я наблюдал за реакцией ученика. Спокоен, но во внутреннем зрении вижу формирование руны уничтожения нежити. Посмотрим, как он справится с новой задачей. Возьми зомби под свой контроль. Здесь есть два варианта, как это можно сделать. Довериться силе и оперировать лишь одной некроэнергией — самый простой путь. Только надо очень хорошо следить за своими желаниями и мыслями, а то подчиненная нежить может не понять, что из них является приказом. Другой вариант — руна подчинения. Здесь все одновременно проще и сложнее. Через простые приказы — атака, защита, движение, спрятаться и еще несколько команд — некромант управляет мертвецом. Постоянный личный контроль. Талантливый ученик решил показать мне, что он полностью разделяет научный подход решения вопроса. Конечно, не с первого раза, но у него получилось запомнить руну, и дальше начались мучения с ее использованием. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так и зомби от его первых команд начал неуверенно идти в мою сторону. Хорошо, теперь посмотрим твой максимум контроля и скорость подчинения. Кроме зомби я поднял гуля и два десятка скелетов. Как ни странно, он с этим справился, и я начал поднимать новых мертвецов. Лишь на полусотне Сергей выдохся, что является вполне отличным результатом для новичка. В дверь закрытого склада, где мы проводили занятия, осторожно постучали. Не дождавшись желаемой реакции, стук усилился. Похоже, что-то срочное. Сергей, отпускай постепенно контроль над нежитью и помогай остальным с подчинением. Мне надо отлучиться. Не переживайте, учитель, мы справимся. Да, ребята, с многообещающей улыбкой спросил учеников Сергей. Ответы учеников были не слишком радостными. Видимо, трудно было не заметить, как я выделяю одного из них, а таким всегда достается. Ладно, справиться. На выходе меня ждала внушительная процессия торговцев. А могучий эфенди, можно вас отвлечь на минуту? Спросил нервничающий родственник Вардана. Причем национальность родственников проводника, предоставленного комендантом, можно было охарактеризовать одним словом – купцы. Вардан и его многочисленные родственники развили бурную деятельность, стараясь воспользоваться возможностью подзаработать. На руках у дружинников и бояр было много закладных, слитков драгоценного металла и разного промышленного оборудования. Все это тащить домой в империю довольно проблематично, в отличие от денег. Я вас внимательно слушаю. Проклятые османы скоро будут в окрестностях Эрзерума. Такой хороший бизнес все здесь делали, с сожалением произнес купец. Через сколько времени османы будут в городе? Час-два максимум. Мой троюродный брат передал, что все машины, которые едут в нашу сторону, останавливают. Техника и солдаты едут по всем дорогам сплошным потоком. Нам стоит начинать волноваться, задал мучащий его вопрос купец. Повторение грабежа и поиск виноватых ждет купцов в случае нашего поражения. Опасения и правда серьезные. Лучше по возможности покинуть окраины города. Центр мы постараемся удержать. И да, Ицках, начинайте искать того, с кем можно будет договориться по обмену пленными. Улыбка осветила лицо предводителя торгового братства Эрзерума. Как мало некоторым надо для счастья. Да продлятся ваши годы, а мудрый повелитель судеб простых смертных, пусть ваши потомки. Слушая патоку слов купца, я думал о своих товарищах, которые не могут вовремя остановиться в жажде наживы. Боярские дружины и отряды горцев с западного направления, скорее всего, можно уже не ждать. Что поделаешь, удача на войне штука очень изменчивая. Тихий стук в дверь отвлек императора от прочтения важных документов. После небольшого ожидания в кабинет с поклоном зашел известный всему двору чиновник. Адъютант что-то говорил про приход Кутисова, но правитель Российской империи сам не заметил, как пролетело время. «Ваше императорское величество, благодарю вас за то, что согласились принять меня. Ситуация требует вашего внимания, и только вы можете принять решение». Император недовольно поморщился и отодвинул стопку документов в сторону. «Работы меньше не становится, а подчиненные готовы постоянно перекладывать на него решение любой проблемы. Анатолий Владимирович, у вас самые обширные полномочия для принятия практически любых решений. Поэтому очень удивительно, почему вы не разобрались самостоятельно. В чем причина?» С каждым словом императора все сильнее брала ярость. Войско Холмского сходу штурмом взяло Эрзерум, и теперь оттуда бояре совершают налеты на ближайшие города. Весь восток Оттаманской империи стонет перед боярскими дружинниками, на одном дыхании произнес Кутисов. «Как взяли? Зачем взяли?» Опешил на мгновение император и, резко поднявшись, заходил по кабинету. «Ну, Холмский, пришедшая пару дней назад новость о нападении осман на крепость Часовая заставила императора вспыхнуть от гнева. Призрак войны витал в те дни в Красном дворце, но генштаб успокоил императора, утверждая, что все под контролем, и это лишь только личная инициатива генерала Зафира. Хотя по поведению посла Оттаманской империи так не скажешь. Превосходство в его взгляде явно говорило о большой поддержке мятежного генерала среди элиты осман. «Резкий боярин», — подтвердил Кутисов. «Правда, повод у империи есть более чем существенный. Спасение несовершеннолетних граждан и месть за практически полное разрушение нашей крепости. Посол Оттаманской империи едва сдерживал себя, когда вручал нам ноту протеста. Требует немедленно вернуть бояр из похода и выплатить существенную компенсацию. Кутесов нисколько не расстраивался от получения дипломатической ноты. Наоборот, он радовался, что османский посол больше и не смотрит надменно, а сгорает в бессильной злобе. «Сколько у нас жалоб на произвол эмиров?» – спросил император. «Сотни, если не тысячи. Передайте еще раз документы послу, а он пусть своему султану отнесет. Может, полегчает, а то реакция на нарушение границы и убийство наших подданных постоянно запаздывает», со злобной усмешкой произнес Михаил IV. «Может, все-таки вернуть боярина Холмского обратно в империи?» — пытался успокоить императора Кутесов. Император усмехнулся. «Холмский, как и его предки, привык брать ответ с неприятеля мечом, а не словом, поэтому наблюдать за возвышением тверского боярина со временем становится все интереснее, как и за действиями его врагов. Причем гад и повода не дает усомниться в верности государю и империи. Нет, максимально воспользуемся ситуацией в свою пользу, пока султан не сделает нам хорошие предложения, а потом уже отзовем бояр обратно. Боярское войско может и не согласиться. Ваше задание выполнено, а добыча стоит того, чтобы продолжить поход», — привел веский довод чиновник. «Силу, похоже, незаметно от меня набрали бояре. Все больше вопросов к Головину, значит, сделайте так, чтобы вернулись дружины в свои вотчины. Кстати, что за движение войск на земле Холмского?» Слова императора заставили Кутесова поежиться. Император просил его докладывать всю информацию о Холмском и Твери. Мстительные гады из третьего отделения сделали свой ход раньше его. Наемники немного шалят, да количество бандитских нападений в губернии резко увеличилось, — безразлично ответил Анатолий Владимирович. «Кто, узнали?» «Трудно сказать, кто именно, но кланы здесь точно замешаны. Работайте лучше, Анатолий Владимирович. Больше вас не задерживаю». Низко поклонившись, Кутесов покинул кабинет императора, и тут же из примыкающей комнаты выскочила Ольга. «Подслушивала, накажу», — нахмурил брови император. «Ну, папа, я же не специально», — обняла отца Ольга и злобно зашептала на ухо. «От Холмского одни беды. Надо вынудить его поступить в Московскую академию. Там ему точно настанет бесславный конец от представителей самых знатных родов империи. От былой симпатии к симпатичному юноше не осталось и следа. Раз боярин Холмский так нравится Анне, то пусть она посмотрит на его страдания, как недавно Ольга смотрела на медленную смерть любимого из гвардии. Твоя сестра то же самое говорила про чемпионат и службу на границе», — отмахнулся император. «К тому же боярин иногда полезнее сотни моих самых верных помощников, включая тебя, Ольга. Холмский полезен, но он слишком быстро набирает силу. Во дворце пошли слухи, что из него выйдет император лучше тебя. Ведь в нем тоже кровь Рюриковичей», — отвернулась Ольга, чтобы скрыть выражение лица. Император пристально посмотрел на дочь и удивленно хмыкнул. «Вот как, интересно, кто так говорит?» Ольга нисколько не смутилась пристальному взгляду отца и проскользнувшему недоверию в его словах. «Люди из окружения канцлера Орлова, глава 21. Ложных надежд на то, что боярское войско никто не захочет выбить из Эрзерума, у меня не было. Вопрос времени, когда эмиры договорятся друг с другом и потребуют платы с султана за решение проблемы. Другой вариант — отправить гвардию, но за время отсутствия рядом с троном верных войск всякое может случиться. Оттаманская империя далеко не так едина, как хочет казаться. Мы все это время не просто грабили, а активно зачищали окрестные земли. Ударными отрядами владеющих выбили все силы султана с подконтрольных нам земель, но эмир Эрзерума все-таки собрал войско с помощью союзников и направляется освободить свой город. Всем жителям Эрзерума с этого момента запрещается покидать свои дома до завтрашнего дня. Кто ослушается, тот труп. Обязательно передайте всем горожанам. Если я узнаю, что людей вовремя не проинформировали, то ваша смерть не будет легкой. Обещаю». Бледный градоначальник с трудом сглотнул комок в горле и, опомнившись, поспешно закивал. «Все сделаю», — клятвенно заверил мэр и со всех ног побежал гнать подчиненных оповещать горожан через все доступные средства связи. «Жителей города лучше сохранить до лучших времен. Пусть все знают, что боярин Холмский не воюет с простыми людьми, а наоборот защитник угнетенных и тому подобное. Полезно для будущих конфликтов. Леонид, с самыми сильными дружинниками и дворянами строй оборону во дворце. Остальные пусть создают на окраинах массовку и при первых признаках серьезной атаки постепенно тоже отходит к центру города. Может, создадим мобильные отряды и будем наносить максимальный урон противнику в плотной городской застройке?» — спросил Мечев, взглядом окидывая внимательно слушающих нас бояр. Собранный на скорую руку совет бояр явно в основной своей массе выглядел озадаченным. «Пора уходить, а я им предлагаю принять бой, но в то же время не перечили. Даже немного странно. Нет, у нас будет другая тактика и задача. Выполняй, как прикажете, господин, откланялся командир дружины. Бояре дисциплинированно ждали дальнейших указаний, и вскоре мой взгляд остановился на вечном добровольце. Чую, после похода мне все припомнят, а сейчас по старинному обычаю коней на переправе не меняют. Кошкин, собирай своих налетчиков. Будете в роли засадного полка в десятки километрах дожидаться, когда противник войдет в город. Как только начнется штурм, в сам Эрзерум не лезьте. Уничтожьте артиллерию и захватите штаб противника. Смотрите, не перепутайте. Сделаем. Ух, и повеселимся. Да, бояре, кровожадно улыбнувшись, спросил у товарищей боярин Кошкин. Партия молодых и жадных до славы бояр одобрительным гулом поддержали своего предводителя. Боярин Шаин во главе более опытных и осторожных продолжали молчать. Кому-то требуется более подробное объяснение. Уходите за Резурма, пока еще рано. Богатая земля и хорошая добыча, да и лучшего места для ловушки не придумаешь. Зря что ли столько трупов с собой везли. Противник не заставил себя долго ждать и без раздумий штурмовыми колоннами зашел в предместье города. Дружинники не хотели отходить, не нанося урона противнику, поэтому подкрепления входили в город одно за другим даже раньше, чем я планировал. Пришлось отдать еще один приказ Леониду, и вскоре воины с сожалением, но покидали занятые позиции. На удивление, долгая подготовка к артиллерийскому обстрелу была лишней. Эмир Эрзерума явно хотел вернуть город целым и как мог старался отговорить союзников не применять артиллерию, но это все до поры, до времени, пока они не понесут чувствительные потери. Быстро пробираясь вперед к центру города, османы ослабили бдительность и ввели остатки сил в город, или просто жадные воины сами не устояли перед большим соблазном. Под шумок можно и пограбить, пока старый владелец не возьмет власть в свои руки. Но не все в рядах противника относились к битве за город, как к легкой прогулке. Османские владеющие не имели ярко выраженных отличий по сравнению с другими великими государствами. С местным дворянством явно занимались индивидуальными тренировками, как с тяжелой саблей, так и силой. Вполне себе хорошие середнячки, правда, до владеющих империей им очень далеко. Солдаты султана и воины из отрядов эмиров сплошное пушечное мясо, кроме небольших личных гвардий. Основная сила осман, на которой стояло их государство, мощные артиллерийские полки с усилением в виде танков и полков янычар. Последние как раз особенно выделялись во всей массе войск. Отряд, вырвавшийся на городскую площадь, совмещал в себе как элитные отряды, так и простую пехоту. Количество врагов явно было намного больше, чем я предполагал, но не отряды владеющих в доспехах заострили мое внимание. Хуже другое. Яркое пятно ауры говорило об очень сильном нежданном госте. «Я, эмир Эрзерума Мехмед ибн Рахман, вызываю тебя на бой, подлый гуяр». Бывший владелец города, заметив мою впереди стоящую фигуру, шагнул навстречу вместе с переводчиком. Чтобы восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, поединок – лучшее решение. Слабаков и неудачников нигде не любит. Но эмира мягко задвинули за спину, и из строя владеющих в доспехах вышел здоровый воин. Именно от него во внутреннем зрении ярко сверкало переливами энергии. Султан отдал мне приказ принести ему голову предводителя русских. «Уйди, Мехмед. Вечно вы, янычары, забираете всю славу себе». «Повинуюсь воле султана», — легко согласился эмир Эрзерума, несмотря на свои слова. «Вам конец, грязные свиньи. Наши войска полностью зашли в город, а из твоей головы, русский, султан сделает кубок». Достал тяжелую саблю, готовый к бою янычар. «Когда ты последний раз участвовал в городских боях, гвардеец? Зайти в город не значит выйти из него. После моих слов по всему городу зомби, скелеты и гули вылазили из всех щелей и старательно выкапывались из-под земли. Вечная жажда к убийству и пожиранию живых толкает их сейчас вперед похлеще любого приказа. К тому же, мои ученики сегодня обязательно возьмут свою первую кровь. Пара сотен полностью управляемой нежити – большая сила в охваченном войной городе. Умри, нечестивый». Быстрота создания огненной бури и ее мощь явно превышали стандартную для ранга кудесника. Принимать на свой щит подобную мощь глупо, и я с помощью каменных стен старался сдержать огненные взрывы максимально далеко от себя. Гвардеец не остановился на этом и формировал смертоносную технику одну за другой, очень близок к Волоту, на одну-две ступени ближе меня. Волна за волной огненные стены и град взрывающихся шаров столкнулись с легко возводимыми каменными препятствиями. Мощи много, а вот с тактикой у противника явно проблемы. Раздавшееся рычание подтвердило мою правоту. Приняв боевую форму, Гвардеец начал резко сокращать расстояние, не прекращая на ходу формировать валы огня. Ятаган прекрасно сочетался с быстрыми огненными техниками. К тому же, силовые атаки было трудно и самое главное бесполезно блокировать. Поэтому я старался уходить от редких, но сильных взмахов тяжелой сабли, и компенсировать это более точными ударами вместе с постоянно формирующимися каменными кольями. Посмотрев все, что мне требовалось, я не увидел ничего заслуживающего внимания у огневика. Жаль, несколько подряд нанесенных проклятий сильно замедлили противника и началось монотонное избиение саблей вместе с копьями праха. Пробить перекачанные энергией щит силы дело непростое. Проклятие немощи и кражи энергии постепенно делали свое дело, и гвардеец вскоре едва поднимал ятаган. Про огненную бурю нечего было и говорить. Накачав энергией смерти клинок, я нанес свой смертельный удар. Против профессионального малефика бессмысленно сражаться на одной только грубой силе.